Глава 20. Родители с раннего утра уехали по каким-то делам, а мы сидим с Олей на кухне. Вокруг тепло и спокойно, пахнет куриным бульоном с зеленью. Именно его Оля попросила, а я приготовила. На столе аккуратно стоит тарелка супа, рядом ложка. Я сижу напротив и смотрю на дочь, которая в пижаме с зафиксированной на шее ортопедической шиной, правая рука в гипсе до локтя. Еще вчера она не могла даже повернуться как следует, а сегодня уже упрямо отказывается от моей помощи. Однако, слава богу, идет на поправку. «Давай я покормлю тебя», — говорю тихо, но дочь осторожно мотает головой. «Не надо, мам, я сама». «Левой рукой могу, нормально». Она берет ложку и сосредоточена с усилием, но ест сама. Медленно, порой роняя капли обратно в тарелку, но продолжает. Я не мешаю. Просто сижу рядом, смотрю, как ее пальцы с трудом удерживают столовый прибор, как она упорно борется с болью и неудобством. Маленькая девочка с лицом взрослой женщины. И пока она ест, я словно проваливаюсь в собственные мысли. Все происходящее кажется одновременно реальностью и каким-то страшным сном, из которого не удается вырваться. Моя дочь, моя кровь, мое сердце, та, кого я пыталась уберечь от всего, оказалась в эпицентре опасной и слишком взрослой игры. И страшнее всего то, что она сделала это ради меня. Она знала, все знала, еще до меня, знала, что отец изменяет, и решила, что сама может отомстить, показать, кого теряет ее отец, преподать урок, причинить ответную боль ему. Это, конечно, неправильно. Оля говорила мне такие слова, что я действительно поверила в то, что она на стороне Эдуарда. Но, как оказалось, она играла роль. И играла слишком правдоподобно. В груди все сжимается, я горжусь ею. За силу, за верность, за то, что не предала меня. Не сбежала от проблем, не отвернулась от меня. А пошла вперед, зашла слишком далеко лишь для того, чтобы отомстить за то, что мне причинили ее отец и его Наташка, о которой Оля слишком многое разузнала. Прямо как детектив, честное слово. И все же та же гордость оборачивается липким, давящим страхом. Все могло закончиться иначе. Если бы Оля сильнее ударилась, если бы шея пострадала серьезнее, я даже не могу додумать мысль до конца. Меня начинает тошнить от того, что я могла бы потерять ее. Все внутри стынет. Она могла умереть, просто умереть. Из-за чужой злобы, неадекватности, из-за того, что ей вообще пришлось вмешаться. Сижу молча, смотрю, как она доедает суп. Говорить не могу, горло сжато тугим комком. Оля сильная, моя гордость. Будь у меня возможность, я бы отдала все, чтобы открутить время назад и не дать ей во все это ввязаться. Оля доедает, оставляет ложку. На ее губах появляется легкая улыбка. Она улыбается мне, а я улыбаюсь в ответ, едва сдерживая порыв разрыдаться. «Спасибо, мамуль, очень вкусно. Ну, как всегда. Рада, что тебе понравилось. Мне нравится все, что ты готовишь. Пару раз, конечно, пришлось попробовать еду бабушки. То было пересолено, то она просто забыла добавить что-то. Короче, орать и наезжать она умеет на ура. Но женщина из нее так себе. Понятно, почему дедушка бросил ее через полгода после брака. Не напоминай мне о ней, — издаю нервный смешок. Все-таки сумела убедить всех, что больна. Вместо тюрьмы оказалась в больнице. Актриса года, черт побери. Мам, — начинает Оля осторожно, — на самом деле, она действительно сделала это не специально. То есть вцепилась в меня, а я неосторожно ступила назад и не смогла удержать равновесие. Мне хватило того страха, что она испытала. А главное, больше к нам не полезет. Это будет урок ей на всю жизнь, поэтому ее рано или поздно выпустят, пусть живет себе. А вот с отцом, с ним я разберусь иначе. Я не комментирую слова дочери. Смотрю ей в глаза, не зная, что сказать. Даже если ее бабушка была бы виновата, я не думаю, что Оля посадила бы ее. Как раз это я вчера обсуждала со своей матерью и сказала, что уверена в том, что Оля именно так поступит. Рано или поздно смягчится, не станет давить. Может, хватит? У него дела плохи, так что по-любому останется ни с чем. Привычной жизни у него больше не будет. Мы разведемся, а дальше пусть делает, что хочет Оля. Мне совершенно плевать, честное слово. Главное, чтобы мы жили спокойно. Нет, ну ты что, мама? Я хочу видеть, как он страдает. А еще больше хочу посмотреть, как он будет жить со своей Наташкой, которой нужны были только его деньги. Интересно же, много она смогла оторвать от отца? Оля злобно усмехается. Ее глаза недобро сверкают. Знаешь, стало так стыдно, что у меня есть такой отец. Ведь я всю жизнь думала, что он самый лучший, примерный. А оказалось... Оля, он предал меня, напоминаю дочери. Он был тебе хорошим отцом, поэтому не нужно ничего плохого говорить по этому поводу. Изменился несколько лет назад. До того времени и со мной хорошо обращался, помогал, заботился. Но в какой-то момент все изменилось. Угу, когда он начал свои интрижки на стороне, и ему это понравилось. Папа решил, что так живется лучше, и начал менять своих любовниц, как перчатки. Только Наташа вцепилась в него так, что он ни шагу налево сделать не мог. С одной стороны, я прямо рада, что он встретил такую стерву. Прекрати, родная, я просто не хочу обсуждать эту тему, устала. Даже имени Эдуарда и той идиотки слышать неприятно. «Мам», — выдыхает Оля, — «Иван хороший мужчина. Дедушка сказал, что он даже нормальный». «Я смотрю, вы с дедушкой обсуждаете все подряд. Хорошо, сдружились». «Угу, он единственный, кто знает про мои планы», — смеется дочка. «Скажи честно, а тебе не интересно, как я все узнала о связи отца и Натальи?» «Нет, точнее, да, но понимаю, что получу очередной приступ тошноты. Никакой легкости рассказ Ольги мне не принесет». «Не хочешь, чтобы я рассказала?» Я почти закатываю глаза. «Ну давай расскажи только коротко, а то мне на работу пора». Оля берет салфетку, вытирает ей лоб. Смотрит куда угодно, только не на меня. Я увидела их вместе. В машине папы неподалеку от его офиса. Конечно, была в шоке. Все-таки мне казалось, что отец тебя очень любит, ведь вы столько лет вместе. А Наталья замужем, у нее есть дети. Ты подошла к ним? Нет, не стала. Я начала следить за ними. Клянусь, бросила все свои дела. Подслушивала телефонные разговоры папы, порой забирала бабушкину машину и ехала следом, чтобы понять, куда он поедет. Кстати, в суде я сделаю ему приятный сюрприз, если дело до него дойдет. Я бы посоветовала ему все сделать молча, без лишней шумихи. В конце концов, пострадает именно он, и репутация испортится. Не сразу понимаю, к чему клонит дочка. «Ты что, снимала все?» «Я правильно понимаю?» «Угу». Оля улыбается так, будто выиграла лотерею. Отправила несколько из них папе прошлой ночью. Он звонил несколько раз, но я не взяла трубку. Пусть понервничает. Дочь удивляет меня все больше и больше. Мне кажется, она просто ревнует отца, который не уделял ей и мне времени. Сейчас наказывает его любым путем. «Оля, родная!» «Мама, пожалуйста, не стоит меня уговаривать и не делать этого. Я хочу, чтобы ему тоже было больно, как тебе, как мне. Он должен был подумать в первую очередь о нас, когда встречался с той шлюхой, когда целовал ее, тратил на нее деньги, в то время как ты пахала целыми сутками. Какого черта я должна молчать, когда могу преподать ему урок? Нет, мама, я не отпущу это дело. Пойду до конца». «Я просто боюсь за тебя. Не стоит, дедушка рядом, Иван тоже». «Иван?» «Да, он тоже в курсе. И еще вчера должен был встретиться с папой. Не знаю, о чем они будут говорить, но Иван звонил мне вчера. Сегодня рано утром тоже, но я не ответила. Может, именно это хотел обсудить, без понятия. Сама видишь, что Эдуард слетел с катушек. Ты лезешь в клетку к дикому зверю, Оля. Он все теряет и сам это понимает. Уже знает, что после развода он останется с голой жопой. А это не есть хорошо. Он слишком агрессивный, когда остается без денег. А отыгрываться будет на тебе, потому что ты самое слабое звено среди нас. Да, он твой отец, но в то же время слишком опасный. Я его в последнее время не узнаю. Он пожалел, когда понял, чем закончится дело, что останется со своей матерью без крыши над головой, поэтому побежал просить прощения и говорить, как тебя любит. Будет это повторять раз за разом, будь готова. Не посмеет. Он бесстыжий. Для него измена — это что-то нормальное. Ну, переспал он с другими, со своей Наташкой, ну и что? Они же для него пустое место, мимолетное развлечение. А тебя он любит, не отпустит. Оля морщится от собственных слов. «Это тебе отец так говорил?» — догадываюсь я. «Да, совсем совесть потерял. И главное, когда я увидела их с Натой во второй раз, не сдержалась. Встала напротив и сказала, что давно знаю об их отношениях, но сделала вид, что мне плевать, что рада за них. Они сразу поверили, а главное, эта дура начала рассказывать, как давно они вместе и как любят друг друга. Было так тошно, клянусь, мама. Но я слушала и улыбалась, мечтая, чтобы эта тварь оказалась в нашем доме, и я показала ей все круги ада. Ну и самое ужасное, так папа не отрицал ничего. Целовал ее при мне, обнимал, лапал. Фу! Представляю, как это выглядело, и самой тошно становится. Тот разговор в кабинете, когда я услышала. «Я специально это сделала», — перебивая Толя. «Увидела, что ты идешь к отцу, и открыла ему тему. Мне нужно было, чтобы ты ушла, но все пошло не по плану. Тогда я минимум 2 недели была, как знала, что папа с ней. Они искренне думали, что я хочу их союза. Идиоты!» «Настолько злой я дочь вижу впервые. Агрессия так и брызжет из нее. Это очень плохо. Я не хочу, чтобы Оля испытывала такую ненависть к своему отцу, каким бы он ни был, даже если заслужил. Жаль, что я так и не смогла с ними справиться. Телефон Оли, лежащий на столе, подает признаки жизни. Она что-то бубнит себе под нос, не берет трубку, а потом вовсе сбрасывает. Эдуард? Да, не стану отвечать. Телефон снова звонит, но в этот раз мой. «Папа?» — спрашивает Оля с усмешкой. «Угу. Мам, ответь, пожалуйста. Мне интересно, что он скажет. Думаю, согласится подписать все документы, лишь бы потерь было мало». «Да», — включив громкую связь, ставлю телефон на стол. «Здравствуй, Ярослава». «Я тебя слушаю». Выходит очень грубо, но мне плевать. «Оля не отвечает на мои звонки, она спит?» «Нет, конечно, не отвечает, значит, не хочет говорить». «Это важно. Я у дома твоих родителей, с тобой тоже хочу кое-что обсудить, но сначала дочь. Могу зайти?» «Нет, конечно», — опережает дочь, подмигивая мне. «Разговаривать ты будешь только с адвокатом». «Какой адвокат, Оля?» «Я хочу увидеть дочь, узнать, как ее состояние. Я не видел тебя неделю». «Это же больше, чем Наташку. А с ней когда встречался, если не секрет?» В трубке повисает пауза. Эдуард молчит, а потом слышится выдох. «Ольга, эту тему я с тобой обсуждать не буду. Просто хочу собственными глазами увидеть, что с тобой все хорошо. Только потом уйду». «Она не хочет, не в настроении. Не понимаю, чего ты вцепился. Столько дней не интересовался ею, а тут приспичило. Странно как-то, не находишь? Что случилось, Эдуард?» — проговариваю с усмешкой. «Ой, мам, он сейчас придумает очередную ложь». «Твои родители приехали, я зайду вместе с ними, Яра. Хочу вас увидеть». Раздается хлопок двери машины. «Они тебя не впустят!» — «Это тебе так кажется. Ты моя жена, а Оля дочь. Имею право вас увидеть, имею право на прощение».